Попробуем разобраться в принципах альтернативных методик. Александра Николаевна Стрельникова и ее метод. К сожалению, только одна система прошла серьезный научный анализ и в итоге, после бесконечных многолетних отказов, получила научный сертификат. Система Александры Николаевны Стрельниковой. Поскольку лично мне эта система помогла, я постаралась в ней подробно разобраться. Необходимо уточнить важные обстоятельства, даже важнейшее. Александра Николаевна говорила, что метод изобрела ее не менее легендарная мать Александра Северна Стрельникова, которая с мужем долгое время жила в Италии, потом на Алтае. Именно Александра Северна Стрельникова объединила принципы итальянской вокальной школы с методами восточных целителей. Вся история семьи достаточно таинственна, но по некоторым замечаниям Александра Николаевна я знала, что в свое время их выслали из Москвы, они были совершенно нищими, жили в тяжелейших условиях, долго официально нигде не работали, многое скрывали всю свою жизнь. И впервые создательница системы Александру Северну Стрельникову, очень пожилую и грузную женщину, я увидела в самом начале 50-х в одном самодеятельном коллективе, где она преподавала. Мой товарищ режиссер Василий Николаевич Назаров сказал, что она знает особую школу, но работает у него незаконно. Александра Николаевна Стрельникова, ее дочь, была спортсменкой, занималась плаванием. Человек талантливый и музыкальный, она взялась за дело своей матери с большим успехом и без всяких официальных прав стала успешно заниматься с больными голосами, оперными и драматическими. И метод Стрельниковой пошел в народ. Актеры разных театров Москвы спасали голоса, работая со Стрельниковой. И до сих пор, разговаривая с актерами о вариантах занятий, я слышу: «Давайте по Стрельниковой». Власти запрещали Стрельниковой работать, требуя от нее диплома о высшем образовании. Уже будучи очень немолодой и не очень здоровой, она заочно окончила библиотечный институт, получила право легально работать. Потом годы ушли на официальное признание ее метода. Погибла она, возвращаясь с плавания в Серебряном Бору, сбил мотоциклист. Остановимся на самом методе Александры Стрельниковой. Сейчас появилось много книг об этом методе, в которых, к сожалению, ничего не сказано про главную цель и смысл метода, а только про движение рук, ног, приседания и, главное, выдохи. Наверное, эти упражнения полезны, но на деле это внешняя сторона процесса. Смысл глубоко спрятан, но он должен быть известен и понятен хотя бы самим педагогам. Смысл системы Стрельниковой только в одном – добиться стабильного и устойчивого подъема мягкого неба на выдохе в результате коротких непрерывных нагрузочных вдохов ртом. Подъем мягкого неба на выдохе, затаенный выдох. Вот основные команды Александры Николаевны. Рот открыт, как пасть. Вдох ртом, короткий, проскакивающий вглубь тела, словно пугаясь. Вдох направить в лопатки, в поясницу, в копчик. 8 коротких вдохов подряд и не выдыхать. Руки серповидными движениями закрывают грудь, как бы защищая ее. На каждый вдох активные приседания. Спина прямая. Приседания нужны для среднего регистра голоса. Продолжаем вдохи по 8 раз без выдохов. Наклоны в бедрах, не в талии, ноги прямые. Наклоны нужны для верхнего регистра голоса. Держать ритм, увеличивать скорость, весело, жизнерадостно, с удовольствием, громко, ничего не боясь. Количество вдохов уже не регулируется, добавляются слоги. Ба-ба-ба-га-га-га-ла-ла-ла. Привычно делаются резкие короткие вдохи сразу без паузы, как бы возражая, весело споря, ртом, и произносится один и тот же слог. А на самом деле происходит выдох на состоянии вдоха. Уже натренированное состояние вдоха сохраняется как бы само. Далее идут слова по слогам, гаммы, вокальные речевые строчки. Посылаем на наклоне звук в копчик, в спину, в макушку, в лоб на самых глубоких наклонах, только не вперед. Не останавливаясь, с паузами для отдыха, во время которых выдыхаем краткими выбросами с напряженными губами. Пф-пф-пф. Постепенно включаются затаенные выдохи открытым ртом. Беззвучные, горячие. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ва-ва-ва-ва-ва. Наклоны, наклоны, наклоны. Голос словно очищается, начинает нормально звучать. Именно так. Вдохи широко открытым ртом при активных движениях рук, приседаниях, наклонах. И вот это упражнение гарантирует здоровье голоса и его охрану. И еще одно важное наблюдение. Что же делают активно повторяемые обнимающие движения рук в стрельниковской гимнастике? Быстро и легко снимают напряжение, стрессовое состояние, нервную перегрузку. Но об этом эффекте подробно говорится и в системе других упражнений «Ключ». Расскажем о них дальше. Александр Николаевич Воронов, Ольга Григорьевна Лобанова, Хасан Алиев, Эдуард Чарыли. Есть и другие альтернативные методы работы над голосом, достаточно надежные и проверенные на практике. И прежде всего надо сказать о методе Воронова, методе гудка, потерпевшем фиаско на дискуссии еще в 50-е годы, но широко используемом теперь в 20-е годы 21 века. Вспомним, как о гудке говорил автор. Нет связок, нет никакого дыхания, существует только точка в середине груди, долго нажимая на ее пальцами, издавая звук, похожий на гудок поезда, низкий ровный гудок, которому сами подстраиваются дыхание и голос. Понятно, этот метод был запрещен, но, как мне рассказывал известный актер Малого театра Вячеслав Изепов, в 60-е годы в школе-студии педагог Елена Михайловна Губанская по секрету показывала это упражнение. Очень интересно напомнить, в 60-е годы прекрасный артист, чтец Дмитрий Николаевич Журавлев рассказывал об этом методе, вороновском методе, который когда-то в молодости ему восстановил, навсегда поправил голос. Он ссылался и на опыт больших актеров 30-40-х годов. Поговорим подробнее о принципе гудка. Гудок, только низкий. Как его точнее определить? Сигнал большой тяжелой машины, гудок парохода, гудение ветра в темном лесу. Тело расслаблено, рот приоткрыт. В глотке пустое пространство. Никаких связок, никакого дыхания. Гудок из точки в центре груди, из места души. И вот этот метод, метод гудка, возникает и в уникальном методе ключ психотерапевта доктора Хасана Алиева. Об этом методе можно много посмотреть в интернете. И проще всего посмотреть полезные упражнения «Метод ключ» Хасая Алиева для снятия стресса. Хасай Алиев разработал своего рода медитацию. Легкий, доступный каждому, вход в свободное самочувствие. Ключ помогает освободиться, снять напряжение, внутренние зажимы при помощи полета воображения. Мы используем его не только для освобождения «я», но как следствие для свободного звучания голоса. И метод оказывается невероятно эффективным. Войти в свободное состояние достаточно просто. Помогает хорошее воображение, внимание и быстрые реакции. достаточно минимуму приемов, а их всего два. Расхождение рук и полет. Встаньте свободно, устойчиво, вытяните руки перед собой на уровне подбородка. Расслабленные кисти свободно свисают, не касаясь друг друга. Глаза закрыты, но видят далеко в голубом небе синюю точку. Вы как бы предлагаете рукам разойтись в стороны, и они сами без усилий начинают расходиться, превращаясь в большие белые крылья, а вы сами превращаетесь в огромную белую птицу, может быть, в мощного лебедя. Начинается левитация, полет. Вы воображаете, что летите в голубом небе, вперед и выше, к белым вершинам, оранжевому солнцу, грудью рассекая встречные потоки воздуха, а за вами все, кого вы любите и защищаете. Вы зовете их за собой голосом, как сигналом. Все вокруг заполняется вашим кличем, бесконечным, свободным. Летим, зовем за собой, небо на горизонте голубое, синее, утреннее алое, темнеющее перед грозой черное, как космос. Загораются звезды, светлеет небо. В медитативном состоянии рождается свободно льющийся звук гудок. Проверено множество раз с людьми самыми разными и, конечно, с актерами. Любопытно, что тот самый Уильям Аткинсон, более известный как йог Рамачарак или Рамачарка, с которым встречался Станиславский, в одной из книг и описал этот прием бесконечно длинного, звучного, но только не низкого, а очень высокого гудка, к которому он приходит через изменение выражения лица. Сильно вытянутые губы, моргающие реснички, напряженное лицо и высокий-высокий звук. Я успешно использую этот прием на занятиях. От Юйсанца Завадского я впервые услышала про Ольгу Лобанову, которая когда-то лечила и его, и Анну Александровну Орочко. Совсем недавно в издании о художественном театре прочла дневниковую заметку сотрудника театра Гаврилова о том, что в сезоне 27-28 года Юрий Александрович Завадский, граф Альмавива, в «Женитьбе Фигаро» во втором акте в сцене ревности так топал ногами и шипел, что к пятому акту остался совсем без голосу. Метод Лобановой, дошедший до нас из 20-х годов, интересен и сейчас, его хорошо знает профессор Виктор Владимирович Мархасев. Грудная клетка предельно поднимается, плечи не двигаются, поэтому обязательно изгибается поясница почти до боли. Начинается ровный, почти неслышный на длинный выдох. Чуть-чуть слышен призвук, как дуновение. В это время самопроизвольно резко подтягиваются мышцы живота. Ровно, долго, не меняя артикуляции, произносится один и тот же слог. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Постепенно меняются согласные, но по рядам их образования вплоть до заднеязычных го-го-го-го-го. Потом меняются гласные. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-ду-ду-ду-ду-ду и так далее. Обратите внимание, что гласные в каждом ряду одни и те же. Из книжки Елены Яковлевны Поповой, успешно ставившей дыхание в балетном училище, я узнала о ее методе. В 70-е годы познакомилась с приехавшим из Свердловска на стажировку в ГИТИС Эдуардом Михайловичем Чирелли, который все знал про косвенные методы воздействия на речевой аппарат. Необходимо сказать, что огромную роль в признании этого метода работы сыграла профессор Ирина Петровна Козеленинова, заведующая кафедрой сценической речи ГИТИСа. Они успешно сотрудничали. Благодаря ее усилиям были опубликованы его первые работы. Альтернативные системы, которыми я пользуюсь, достаточно сложны. Они имеют свои тайны, скрытые за внешней системой упражнений. И нужно понять, в чем весь секрет. Все они решают одну главную задачу – использовать индивидуальную стабильность поднятого мягкого неба во время речи. В вокальном мастерстве это называется петь на вдохе. Поэтому ты бесконечно тренировала вдохи небом на основе активных движений тела Стрельникова. Поэтому у Лобановой вся установка была на однородность гласных в упражнениях и этом крошечном, коротком при переходе от вдоха к выдоху. Именно поэтому для Чирелли так важен был полунаклон с прямой спиной при активном произнесении слогов. В это время поднимается мягкое небо. Цель у всех систем одна, без всяких объяснений, ничего не раскрывая, автоматически создать индивидуальную, правильную, стабильную форму поднимающегося на выходе мягкого неба. Да, именно так. Способы воздействия разные, цель одна. Мой опыт говорит о том, что именно в этих случаях, когда врачи рекомендуют лечение молчанием, возможно быстрое восстановление голоса альтернативными методами, которые теперь включают и опыт педагогов-речевиков театральной школы. Здесь и перемена смены дыхания, и освобождение «я», и снятие напряжения зажимов. Для этого нужно всего несколько занятий. Я наблюдаю, как опыт скорой помощи, предлагаемый альтернативными методиками, дает быстрый и надежный результат, а это главное –